Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, понатужился немножко. «Как бы здесь на двор окошко нам проделать?» — молвил он. «Выше дно и вышел вон». Посмотришь, и верно. 7 глаголов на 19 значимых слов. Возможно, и впрямь характерная черта стиля Пушкина — любовь к действенному слову, к глаголу. Может быть, именно при его помощи делает он свой стих таким стремительным и живым, а имена оставляет в стороне. Но вот другая цитата. «В Петрополь едет он теперь с запасом фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запонок, лорнетов, цветных платков, чулков ажур, с ужасной книжкой Гизота, с тетрадью злых карикатур, с романом новым Вальтер Скотта, с бомонд Парижского двора, с последней песней Беранжера, с мотивами Россини, Пера, эцетера, эцетера». Полная противоположность. На один единственный глагол «едет» приходится 26 существительных. Можно привести и другой, столь же разительный пример. Возок несется через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стая галок на крестах. 2 глагола, и при них 28 существительных. При этом попробуйте сказать, что это стремительное описание движения, пробега саней по улицам Москвы, не динамично, что глаголы придали бы ему большую энергию. Нет, видимо, вывод о пушкинском предпочтении одной из частей речи был несколько опрометчивым. А ведь любопытно было бы добраться до истины. Ведь и на самом деле от выбора слов зависит многое, если не все, в стиле писателя. Сделать это по-научному точно стало возможно только теперь, когда закончен словарь Пушкина. Вот когда рядом с ним мы получим словарь Лермонтова, словари Толстого, Гоголя, Гончарова и многих других мастеров слова, только тогда мы получим право решать вопросы их стиля со всей научной полнотой, да и не одного только стиля. К большому сожалению, и языковедов, и литературоведов до ныне у нас почти не занимались такой работой. Известен один единственный образчик словаря писателя Фонвизина, составленный в начале XX века ученым Петровым. Да в наши дни проведена огромная работа по составлению словаря языка Пушкина. Словарь представляет собой 4 солидных тома, по 800 страниц мелкого, убористого шрифта каждый. Они содержат, за ничтожным исключением, все когда-либо написанные Пушкиным на бумаге слова. Колоссальный труд. Специалистам известны и другие, незавершенные работы этого рода. Скажем, выпуск 1 словаря комедии Грибоедова «Горе от ума», опубликованный профессором Чистяковым в 1939 году в Смоленске и прочее. Несколькими строчками выше я сказал, не только вопросы стиля может разрешить словарь писателя, а какие же другие? Очень многие. Как-то мне в руки попала любопытная маленькая картотека, собранная одним знатоком ботаники. Его заинтересовал ботанический сад Пушкина, те растения, названия которых великий поэт упоминает в своих произведениях. Ботаник проделал чисто литературоведческую работу. Тщательно выбрал из пушкинских стихов и прозы названия деревьев, кустов, трав, злаков, фруктов, овощей, цветов. Картотека поразила меня. В маленьком частном вопросе о растениях, как в капле воды, отразилось все развитие Пушкина-художника, весь его путь от подражания классическим образцам через буйный романтизм юности к пестрому ссору фламандской школы, к сдержанному и мудрому реализму последних лет.